Ослиная шкура. По мотивам сказки Шарля Перро. Жили-были король и королева. Они души друг в друге не чаяли. И была у них единственная дочь, лучезарная, как день. Счастье царило во дворце. Министры отличались умом, а слуги — усердием. В дворцовой конюшне стояли прекрасные лошади, но особенно бережно все относились к чудесному ослику. Каждое утро на его соломенной подстилке находили целую горку золотых монет. Оставалось лишь собрать их. Все было на диво хорошо. Но вдруг королева заболела. Прежде чем я умру, пообещайте, что если вы решите вновь жениться, сказала она. Лучше умереть вместе, воскликнул он. Нет, пообещайте, что женитесь лишь на женщине более прекрасной, чем я. Тихо проговорила королева. Долго король был безутешен в своем горе. Министры и придворные уговаривали правителя жениться. Единственная девушка, которая краше моей покойной супруги, моя дочь. Сказав это, обезумевший от горя король отправился к дочери и попросил ее стать его женой. Несчастная принцесса упала в обморок, а очнувшись, бросилась к ногам отца, умоляя его отказаться от столь странной и страшной мысли. Но правитель был непреклонен. Тогда девушка разыскала свою крестную, фею Сирени, и поведала о своем горе. «Мое дорогое дитя», — сказала фея, — «надо найти способ расстроить эту ужасную свадьбу, не раня сердце твоего отца. Скажи ему, что ты выйдешь за него замуж, если у тебя будет платье цвета времени». Принцесса вернулась во дворец и попросила у отца платье цвета времени. Король собрал лучших портных королевства, и они изготовили небесно-голубой наряд, украшенный золотистыми облаками. Воистину, это было платье цвета времени. Взволнованная принцесса вновь бросилась к крестной. «Попроси у отца платье цвета луны», — велела фея Сирени. И портные королевства принялись шить платье серебристое, как свет луны. Девушка была в отчаянии. Тогда фея сказала: «Если ты попросишь платье цвета солнца, то отец не сможет исполнить твою просьбу». Принцесса потребовала такой наряд. Король без раздумий продал бриллианты и рубины из своей короны, чтобы заполучить платье цвета солнца. Оно оказалось такого яркого цвета, что все были ослеплены его сиянием. Принцесса убежала к себе в комнату. Фея Сирени не находила места от гнева. «Мы подвергнем короля суровому испытанию», — сказала она. «Попроси у него шкуру осла, который приносит золото». Но король и на этот раз не колебался ни минуты. бедное животное было убито к великому горю принцессы. «Мое дорогое дитя», — сказала фея Сирень, — «не плачь, завернись в ослиную шкуру и беги из дворца. Сундук с твоими платьями всегда будет с тобой. Я дам тебе волшебную палочку, и как только ты ударишь этой палочкой по земле, сундук тут же появится перед тобой». Принцесса расцеловала крестную, завернулась в ослиную шкуру и убежала, куда глаза глядят. Узнав, что дочь исчезла, король велел обыскать все королевство. Но фея сделала невидимыми следы девушки, и никто не мог узнать, где она прячется. А бедняжка все бежала и бежала. Но никто не хотел приютить юную беглянку. Такой грязной она была. Наконец, она достигла пределов соседнего королевства. Здесь принцесса устроилась служанкой на ферму. И все потешались над грязнулей в ослиной шкуре. Но принцесса была так мила и так трудолюбива, что жена фермера очень быстро полюбила ее, а чтобы облегчить ее участь, отправила девушку пасти овец и стеречь индюшек. Как-то раз принцесса присела у родника и стала глядеть в воду. Увидев себя такой грязной, она зарделась от стыда. Красавица долго плескалась в воде, и кожа ее вновь стала белоснежной, как молоко. На следующий день был праздник. Принцесса заперлась в маленькой хижине и там стукнула волшебной палочкой о землю. Перед ней появился ее сундук с платьями. Она быстренько оделась и сразу превратилась в бесподобную красавицу. С тех пор время от времени, чтобы поразвлечься, беглянка наряжалась в свои дивные платья. Она украшала волосы цветами и драгоценностями, сожалея, что никто, кроме овец, не может полюбоваться ее красотой. Однажды она надела платье цвета солнца. В это время сын короля, правившего в той земле, возвращался с охоты и остановился отдохнуть на ферме. Принц был молод, весел и хорош с собой. Отужинав, он решил осмотреть скотный двор. И тут приметил маленькую хижину, дверь которой была заперта. Движимый любопытством, юноша приник к замочной скважине и увидел дивной красоты девушку в золотом платье. Он побежал на ферму и спросил, кто живет в хижине? «Заморашка», — ответили ему. «Все называют ее ослиная шкура». Юноша, потрясенный красотой девушки, потерял покой и сон, а вскоре и вовсе заболел. Ни одно лекарство не помогало несчастному принцу. Король и королева были безутешны. «Сын мой, скажи мне, что может излечить тебя?» — спросила королева. «Я желаю, чтобы ослиная шкура испекла для меня пирог», — тихо ответил принц. «Но что это за ослиная шкура?» — удивилась королева. «Это заморашка, которая стережет индюшек», — пояснил один из тех, кто сопровождал принца на охоте. «Что же делать?» — сказала королева. «Пусть это всего лишь фантазия больного, но ослиная шкура должна приготовить пирог, как он просит». На ферму послали гонца, и вот ослиную шкуру доставили во дворец на кухню. Когда девушка месила тесто, с пальца ее случайно соскочило колечко, и так и осталась там. Пирог принесли принцу, и тот принялся уплетать его с завидным аппетитом. Но что это? В рот к нему попало кольцо, которое украшало самый маленький и самый прекрасный пальчик в мире. Не осмеливаясь в открытую пригласить ослиную шкуру во дворец, ведь тогда ему пришлось бы сознаться, что он подглядывал в замочную скважину, принц пустился на хитрость. Он сказал родителям: «Я поправлюсь лишь в том случае, если женюсь на девице, которая окажется в пору это кольцо». Король приказал бить в колокола, чтобы все юные особы королевства явились во дворец примерить украшение. Вначале прибыли принцессы, затем герцогини, потом маркизы и баронессы, и, наконец, служанки и крестьянки. Но ни одной из них кольцо не подошло. «А пригласили ли вы ослиную шкуру?» — спросил принц. «Делать нечего. Послали за несчастной заморашкой. Все были страшно удивлены, увидев, как из-под грязной шкуры показалась маленькая ручка, и кольцо тут же оказалось на пальце». Принцесса скинула шкуру и предстала во всей своей красе. В этот миг потолок дворца разверзся, и в повозке, украшенной цветами, в зал опустилась фея сирени. Она поведала всем историю принцессы. А вскоре состоялась свадьба принца и принцессы. Отец ее к тому времени женился на вдовствующей королеве, отличавшейся особой красотой. Он тоже прибыл на праздник, радуясь, что наконец-то нашел родную дочь, да к тому же целый и невредимый.